покончить с войной, хотя теперь спасать больше нечего. Войну следует прекратить. Но еще остается слабая надежда на то, что победители пощадят новое правительство во главе с гросс-адмиралом Дёницем. Только это правительство, осуществляющее по сути своей призрачную власть над уже разделенной в основном на многие занятые врагом части Германии, олицетворяет хоть какую-то надежду, что, по крайней мере, де юре будет обеспечено единство рейха и нации. Вне всякого сомнения, генерал-фельдмаршал Кейтель через 2 недели после смерти Гитлера, препровожденный в плен, а затем преданный в Нюрнберге суду как военный преступник, собственного спасения не искал. Он хотел только прикрыть собой вермахт, как человек, долженствующий понести ответственность за все те приказы, из-за которых он с такой горечью бессилия пытался когда-то противодействовать Гитлеру. Теперь это был совсем другой человек, чем при жизни Гитлера. Аналогичный процесс изменения, только в гораздо более яркой форме, можно было наблюдать и у рейхсмаршала Геринга. Только так можно осознать, сколь чудовищно загадочным явлением была теперь уже распавшаяся и не поддающаяся более мысленной реконструкции личность Гитлера именно для тех людей, особенно военных, которые считали этого трибуна германской революции масс гением, будучи притом не в состоянии понять его полностью. Но, тем не менее, они видели свой долг в том, чтобы служить этому демагогу, ставшему во главе рейха. Представ перед Международным военным трибуналом, фельдмаршал, несмотря на свою неволю, несущего уголовную ответственность подсудимого, и вопреки условиям тюремного заключения, после долгих лет военно-канцелярской службы и зависимости от этого, в глубоком смысле слова зловещего человека, снова стал внутренне свободным. Тщательно изучив обвинительный акт, врученный ему 19 октября 1945 года, Кейтель сразу осознал, что бы он ни сказал, как бы ни возражал, он все равно будет осужден. Весь мир был против него. Против немцев после 5,5 лет той кошмарной войны с ужасающими преступлениями против любого права. Теперь ему было не до спасения своей головы. Теперь самым главным для него было отстоять честь, но отнюдь не свою личную. Кейтель чувствовал, он обязан вступиться за честь немецкого солдата, именно потому, что сам был слишком честен и слишком простодушен, чтобы постоять за самого себя. Он понял, что сам зачастую являлся лишь неудачливым защитником унаследованного от прошлого прусско-германского понятия воинской чести. Кроме того, он хотел внести свой вклад в раскрытие исторической правды. Именно это и ничто другое он и попытался сделать в Нюрнберге. Международный военный трибунал признал Кейтеля виновным по всем 4 пунктам предъявленного ему обвинения. В обвинительном акте говорилось о заговоре с целью планирования агрессивной наступательной войны и о ее ведении, о военных преступлениях и преступлениях против человечности. Смертный приговор приведен в исполнение 16 октября 1946 года. Нюрнбергские судьи стремились творить право в отношении 2 солдат, Кейтеля и Йодля, которых отправили на виселицу и предали вечному проклятию. И все же остается открытый вопрос. Допустимо ли вообще мерить исполнение долга масштабами земного суда, или же непредсказуемый приговор небесного судьи выше земных заблуждений? Приложение к русскому переводу. Кейтель подписывает безоговорочную капитуляцию гитлеровской Германии. из воспоминаний маршала Советского Союза